Глава 18. Илья. Первое, чему я удивился, это тому, что родители Карины живут в одном доме с моей мамой, только в разных подъездах. Что ж, быть незамеченным будет проблематично, а знакомить мать сейчас с девушкой мне совершенно не хотелось. Нужно было подготовить Карину к встрече с той, что очень некрасиво меня обманывала. Да и кто знает, что у матери на уме. Одним словом, мои опасения были оправданными и понятными. Однако, пройдя мимо ее подъезда, я даже как-то выдохнул с облегчением. Хотелось остаться незамеченным как можно дольше. А вот родители девушки нас уже ждали. Смотрели на меня настороженно, ведь с их дочерью я появился рядом впервые. Ну и что говорить, я был габаритами намного крупнее некоторых. В тесном коридоре было тяжело развернуться, поэтому некоторое время мы с Кариной стояли как можно ближе друг к другу. А вот Тимофей занимал все остальное пространство. «Вот мелкие подвинуться не может!» «Это Илья!» — торжественно прокричал мальчишка, стягивая с головы шапку. «Он такие вкусные печенья делает и сладости, а еще картошку с котлетами! Он повар!» Знакомство вышло быстрым, но неописуемый восторг на лице Тимофея заметили все. Бабушка с дедушкой так вообще переглянулись, улыбнулись и засуетились. «Проходите, проходите!» — проговорила мама Карины. «Все к столу!» Тут уж я стал помогать Карине стягивать шубку с плеч. Она же быстро разувалась, двигая Тимофея, который почему-то стал медлить. Через некоторое время мы уже толпились в небольшой ванной, где мыли руки. «Бабушка готовит вкусный борщ», — поделился со мной шепотом мальчик. «У тебя, конечно, вкуснее, но и у нее неплохо». «Понял», — кивнул. «Не буду сильно выступать». В кухне стол ломился от изобилия еды. Сразу понятно, меня здесь ждали. Однако настороженные взгляды все равно имелись. Но оно и понятно, единственный дочь и внук. За спиной у Карины не самый удачный брак. А тут совершенно новый мужчина, от которого непонятно, что можно ожидать. Когда папа Карины достал наливочку собственного приготовления, деликатно отказался. «Не пью», — развел руками под строгим взглядом мужчины. «Болеешь?» — уточнил он. «Нет», — пожал плечами. «Не нравится. Да и работаю постоянно. Нужно быть за рулем со светлой головой и в здравом уме». «Похвально», — кивнул Сергей Владимирович и спрятал бутылку под стол, чтобы никого ею не смущать. Конечно, пока мы ужинали, мама Карины спрашивала меня о работе. Как пришел к тому, чтобы открыть свой ресторан? Но отвечать я не всегда успевал, так как Тимофей не мог остановиться и рассказывал о моем заведении со стороны своей колокольни. Нахваливал меня так, что казалось еще немного и покраснею. Да и Карина с восторгом отзывалась о моих кулинарных способностях. Видимо, приворожил. Печеньем. «А как же вы познакомились?» — решила уточнить Валентина Степановна. Тут я чуть не подавился, вспоминая, как попытался отобрать у Карины хоккеистов. Она, видимо, сразу поняла ход моих мыслей и толкнула меня под столом ногой, кося глазами на сына. Ах да, рассказывать об этом ни в коем случае нельзя. «Карина с Тимофеем меня на плюшке сбили, когда с горки катались». После моих слов Тима явно вспомнил, как это было, и громко рассмеялся. «А еще у Ильи самая красивая елка». Ребенок обвил своими ручками мое предплечье и положил следом голову. «Он даже украсил ее сладостями, представляешь, бабушка? Я такой елки никогда не видел. Она живая, в большом горшке. А еще мы с мамой ее украшали, а утром под ней лежали подарки». Ну вот и коротко ребенок последовательность событий передал. Больше на меня не косились, строгим взглядом столешницу не впечатывали, мы больше говорили обо всем и ни о чем. А после ужина перебрались в зал, где стояла елка намного меньше моей. Но зато под этой имелся подарок. «Мама!» — заверещал ребенок, да так, что уши на мгновение заложило. «Смотри!» Тимофей достал из-под новогодней красавицы мешок с конфетами, который был передан мне как самому надежному человеку из всех присутствующих. А потом ребенок выудил набор из настольных игр-бородилок, и вечер сразу приобрел новый формат игры. «А может, в ресторан купить настольные игры?» — спросил у Карины, которая уже раз 10 проиграла. «Почему нет?» — удивленно уточнила она. «Можно набрать игры, предлагать их компаниям или тем, кто скучает». «Подумаю над этим. Подумаю». Вечер в кругу новой семьи можно было считать удачным. Меня приняли, это чувствовалось. Это было понятно по потеплевшим взглядам, а я ненароком все ближе садился к Карине. Мог даже ее приобнять. И в такие моменты совсем млел от нахлынувшего счастья, что накрывало с головой. Еще радовал факт, из ресторана мне не звонили. Денис отлично справляется без руководителя, никаких неприятных моментов не случилось. Жизнь налаживается. По крайней мере, я на это очень сильно надеялся. Но время неумолимо быстро пролетело, так что пришлось собираться и везти уставшего Тимофея домой. Бабушка пообещала завтра его взять в гости, а пока что малец с не особым энтузиазмом собирался, всем видом показывая, как он недоволен. «Спасибо», — сказал перед тем, как выйти из квартиры. «Приходите еще! Были рады знакомству!» И ведь действительно были рады. В груди еще больше теплее, так что на улице делаю глубокий вдох и медленно выдыхая, не сразу замечая, что передо мной стоит мама и внимательно смотрит на повисшего на моей руке Тимофея. Карина вышла из подъезда через несколько секунд, обняла меня за вторую руку, помахала родителям, которые вышли на балкон, и наткнулась на изучающий взгляд зеленых глаз. «Илья!» — ахнула мама и взглянула в сторону родителей Карины. «Валя?» «И тебе добрый вечер, мама». Не в силах скрыть досаду, поздоровался с ней. Как-то настроение сошло на нет. Даже улыбка погасла, но только у меня. Карина же улыбалась еще шире. «Добрый вечер!» — поздоровалась она. «Здравствуйте!» — отозвался Тимофей. «Илья, поехали!» И я лишь кивнул головой и пообещал матери позвонить, как освобожусь. Худшей встречи и случиться не могло. Буквально лопатками ощущал, как мне сверлили взглядом спину. Но еще бы, ведь была она не одна, а под руку со своей лучшей подругой, которой не удивлюсь, если пообещала меня всего и без остатка для очередной дочери или племянницы. Всю дорогу я не сводил настороженного взгляда с Карины, но она никак не показала того, что знакомство выдалось не самым приятным. Более того, она не комментировала звонки моей матери, да настолько частые, что даже пришлось звук на телефоне отключить и убрать айфон куда подальше. Мне досталась либо очень понимающая женщина, либо та, что обиду держит глубоко внутри себя. Однако, как только мы подъехали к дому Карины, я решительно развернулся к маме Тимофея, чтобы задать интересующий меня вопрос. «Без паники!» — опередила меня она, чуть наклонив голову вбок. «Я взрослый человек, который недовольство твоей мамы переживет с легкостью. Но не понравилась я ей, бывает». «Ты чудо!» — все же вынес вердикт, который явно читался у меня в глазах. Карина же рассмеялась и покачала головой. «Это опыт!» — пожала плечами. «Да и плевать мне на мнение других, у меня свое есть!» Тут она как-то резко подалась вперед и поцеловала меня в кончик носа. «Спасибо, Илья, за вечер!» Я даже духом воспрял, поспешил отстегнуть Тимофея, который сразу же умчался к подъезду, пока я перехватил Карину за ладошку и переплел наши пальцы. Что ж, Новый год можно считать удачным. А еще вера в чудеса и исполнение желаний как-то вернулась. А ведь я, взрослый мужчина, побитый опытом и жизнью, загадал желание. Да, именно так и было. Когда обнимал девушку и смотрел в окно на салют, как-то и загадал. И теперь с радостью смотрел на то, как оно исполняется. К слову, когда молодую маму довел до квартиры, и пока Тимофей возился с ботинками, поцеловал. Быстро, но по-взрослому, показывая свои окончательные намерения. «Так-то лучше», — удовлетворенно произнес и улыбнулся. «Созвонимся. Я завтра снова на работе». «Работай», — поддержала Карина. «Свое дело нужно держать под контролем. Если что, звони и пиши». Так и прощаемся. Правда, перед самым уходом обнял мальчишку, который еще и поцеловал меня в щеку на прощение. Настроение снова возвращается на круги своя. Даже включенный снова телефон не давит на нервы, зато я моментально решаю, что нужно звонить матери, пока она всех на уши не подняла. «Что это значит?» — задала она вопрос. «Действительно», — соглашаюсь с ней. «Как понять твои косые недовольные взгляды?» «Я думала, ты занят». «А я и занят», — пожал плечами. «Каждый день, каждый час и минуту. Однако с удовольствием нахожу хотя бы пару часов на общение с интересными людьми». «А я тебе неинтересна», — взвинтилась она. «Интересно, но только если готова общаться со мной, как раньше. Сейчас же мне совершенно неприятно смотреть, как ты пытаешься мне кого-то подсунуть. Со своей жизнью я справляюсь сам». «Он как заговорил, а я хотела как лучше». «И мы снова возвращаемся к тому, что у меня ты об этом не спросила. Меня не нужно ни с кем знакомить. Сам справляюсь с этой задачей отлично». «Но как? Время идет, а дети?» Я даже решил на всякий случай остановиться у небольшого магазинчика. «А тебе внуков не хватает?» – удивился я. «Так позвони Але, предложи свою помощь. Думаю, она будет счастлива. А в мою жизнь попрошу больше не лезть. Я ее сам устрою. И либо ты принимаешь тех, кого выбираю я, либо мы общаемся только по телефону». Она отключает вызов первой, не дав никакого ответа. Собственно, я на него и не рассчитывал. Я маму знаю не первый год, очень темпераментная особа, вот только я точно такой же, так что подобные выходки меня не трогают. Сам могу в следующий раз поступить точно так же. До дома добрался за считанные минуты, но снова не мог найти себе места. Грустно, пусто и тоскливо. «Что-то без вас в квартире уже не так уютно», — отправил сообщение Карине. «С нами шумно, грязно и порой весело». Пришел ответ через пару минут, а следом улыбающийся смайлик. Но, видимо, именно этого сочетания мне и не хватало. Шум переживу, грязь уберет робот-пылесос, а веселья явно не хватает. «Это приглашение?» Звучит завуалированно, да? «Именно». «Тогда да, это приглашение. Места всем хватит, даже пушистому еще Диада». «Тогда нам надо подумать». Что ж. Я рассчитывал на такой ответ, поэтому не торопил и желал Карине спокойной ночи. Сам же позвонил сестре, которая сходу без приветствия начала. «Наслышана, наслышана!» — хохотала она. «Но знаешь, я была на твоей стороне. Попросила о Карине плохо не отзываться и отстать от тебя в конце концов». Как итог, вы поругались. Тут и ежу понятно. «Зато высказались!» — не теряла энтузиазма Алла. «Приходите завтра к нам в гости. Пусть хоть дети поиграют друг с другом, а мы отдохнем». «Так себе отдых», — не стал сразу соглашаться я, но уточню у Карины. Попрощавшись с сестрой, первым же делом снял повседневную одежду и укутался в халат. Только после этого набрал уже выученные цифры. «И это снова я», — проговорил торжественно. «И мы тебе снова рады», — ответила тем же тоном Карина. «Сестра приглашает нас завтра в гости», — сразу перешел к делу. «Как ты смотришь на то, чтобы побыть в шумной компании детей?» «Смотрю положительно», — рассмеялась мама Тимофея. «У нас таких разнообразных каникул еще не было». «Тогда я предупрежу, что будем вечером». Тоже посмеялся, но тише. Больше слушал голос девушки, представляя, как она с сыном сидит за кухонным столом и пьет чай с печеньем. Моим, естественно. «Договорились. Напиши после, какому часу нам быть готовыми». «Обязательно». Вот и весь недолгий разговор, который все равно оставил приятный осадок на душе. Этой ночью даже спала относительно неплохо, по крайней мере, не ворочаясь и не вскакивая. А ведь раньше подобного за собой не наблюдал. Переживал, видимо. Однако повода-то нет, правда? Ну, мама скандал устроила, плевать, это не так страшно. Все вопросы в ресторане решены, что тоже хорошо. Так почему же меня так сильно качает на эмоциональных качелях? Да все потому, что я переживаю за Карину. Боюсь, не успокоится ее бывший муж. Не просто так он пытается вернуться обратно. Пустить его в свою жизнь Карина, может, и не пустит, но нервы он ей потреплет. Вот чувствую.